чтобы я по милости Божией опять приобрела тебя с братьями твоими». Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал: «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повелению закона, данного отцам нашим через Моисея». Также: «Ты же изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь рук Божиих. Мы страдаем за свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего живой Господь и прогневался на нас на малое время, то Он опять умилостивится над рабами своими. Ты же нечестивый и преступнейший из всех людей. Не возносись напрасно, надмеваясь ложными надеждами, что ты воздвигаешь руку на рабов Его, ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, претерпев ныне краткое мучение, по завету Божию получили жизнь вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы Он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедовал, что Он един есть Бог». И чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего, праведно постигший весь род наш. Тогда разгневанный царь поступил с ним еще жесточе, нежели с прочими, негодуя на посмеяние. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. После сыновей скончалась и мать. О жертвах идольских и о необыкновенных муках сказанного довольно.